Глава 44. На УЗИ тоже все прекрасно, как по учебнику. Эта хорошая новость перевешивает все то, что произошло со мной за последние дни. Стоит держаться за эту мысль, как за свет маяка в бушующем океане. Врубив классическую музыку в машине, пытаюсь поймать свой дзен. Ребенок. Живой, настоящий, здоровенький. Всего через 8 месяцев я буду держать его на руках, целовать пухлые щечки, вдыхать детский аромат и смотреть в зеленые глазки. О, черт! Пусть у него будут мои глаза, пожалуйста! Я не хочу видеть в нем его отца. Это, черт возьми, будет больно. Каждое воспоминание о нем отдает за грудиной болезненной дрожью. Но это временно, я знаю. Он исчезнет из моего сердца так же быстро, как и пробрался туда. Хочу в это верить. Капец. Глаза снова на мокром месте. Горло опоясывает удушливый спазм. Егор, моя болевая точка. Похоже, не получится у меня в мыслях отделить ребенка от его отца. Шмыгнув носом, паркуюсь во дворе теперь уже бывшего моего дома. Захожу в квартиру и натыкаюсь там на Костю. Сложив руки на груди, стоит в прихожей и смотрит на меня убийственным взглядом. «Привет!» — выталкиваю из себя. «Ты рано сегодня?» «Видимо, приехал совсем недавно, даже не успел еще переодеться. Решил помочь тебе собраться». Чувствую, как кожу прожигает недобрым взглядом, а сама посмотреть ему в глаза не решаюсь. Боюсь, глазами выдам то, что я о нем сегодня узнала. «Думаешь, лишнее прихвачу? Мне чужого не надо, Костик». Тут же в прихожей достаю из шкафа объемную дорожную сумку и с ней прохожу мимо него в гардеробную. Слышу, что идет следом. «Что собрался считать? Сколько трусов я заберу?» «От кого ты беременна?» — ошарашивает неожиданным вопросом. «Какая разница?» «И все же. От мужчины. Какого, Вика? Когда и где ты успела с ним познакомиться?» «Что?» «Если бы не сама ситуация, я бы хохотала, держась за живот. Когда и с кем?» «Костя, у меня было 1000 возможностей! Миллион! Ты же ни разу не поинтересовался, как я провожу время вне дома!» «Я тебе доверял», — проговаривает он с нажимом. «Откуда я знал, что моя жена шлюха?» В голову бьет кровь. Резко отвернувшись, я пытаюсь подавить приступ ярости. Это было ожидаемо. Морально я готовила себя к таким оскорблениям, заранее с ними смирилась. Но слышать их в свете открывшихся подробностей — извините. «И как много у тебя их было!» «Как долго ты мне изменяла?» Между тем продолжает Костя. «Все 3 года?» «Помнишь, я тебе рассказывала, как ко мне в клубе качок приставал?» «И? Это он?» «Он. Если бы ты тогда вступился, возможно, ничего и не было бы». Говорю и, не удержавшись, оборачиваюсь, чтобы считать его реакцию. Только не успеваю. Мой взгляд ловит короткостриженный затылок и удаляющуюся спину. Слышу, как на кухне гремят стеклянные стаканы и бежит из крана вода. Задело, но это правда. Вернувшись к своим вещам, выбираю только повседневную одежду. Ворох вечерних нарядов и туфель на каблуке оставляю нетронутыми. Зачем они мне? В той жизни, куда я ухожу, такие вещи не пригодятся. Забив одну сумку, выношу ее в прихожую и возвращаюсь со второй в спальню. Стою, глядя на обилие баночек и тюбиков на косметическом столе, и размышляю. Глупо, наверное, тащить все это сейчас к маме в квартиру. Их там и расставить-то негде будет. «Все забирай», — оказавшись за моей спиной, припечатывает муж грубо. «Или выкину». «Можно я заберу, когда закончится ремонт?» «Он еще не закончился? Где жить будешь?» «У мамы пока». «А чё, любовник к себе не позвал?» — глумится Костя открыто. «Не позвал! Тебе-то что?» Он проходит в комнату и садится на кровать. Психует, злится, но изображает что-то похожее на веселье. Подперев подбородок кулаком, ехидно улыбается. «Дура ты, Вика, я даже разочарован. Думал, ты умнее». «Ты о чем?» Бросаю в сумку первое, что попадается на глаза. Расческа, массажная щетка, маска для сна, фоторамка, книга о семейной психологии, бесполезная вещь, крем для рук, чулки, которые Костя так и не оценил. «Сделала бы аборт, и никто ничего бы не узнал. Жили бы, как раньше». На слове «аборт» меня коротит. Закрутившийся в груди ураган поднимает со дна осевшую там обиду и впрыскивает в нее дозу яда. «А ты умный, Костя. Молодец. Виноват всегда тот, кто первый спалился, да?» Сощурившись, муж скачет по мне взглядом, при этом избегая смотреть в глаза. Дёрганым движением взбивает идеальную укладку и быстро облизывает губы. «В точку попало, да?» Закрутившиеся в спираль внутренности сдавливают сердце и перетягивают грудную клетку. Молчит. Нечем крыть. Понял, что секрет его уже не секрет. Даже отпираться не собирается. «Я все знаю», — контрольный в голову. «Можешь не отпираться, Костя». Уронив голову, он смотрит на сцепленные в замок руки. Вижу, как взволнован, как высоко с каждым вздохом вздымаются плечи, как тяжело дышит через рот. «Откуда?» И голос будто не его. Глухой, хриплый. «Неважно». «Кто рассказал? Стас?» Видимо, крепко Ковалев его за яйца держит. «Неважно. Ты не лучше меня, ясно?» Взвиваюсь я. «Даже хуже. Ты использовал меня как ширму. Ты никогда меня не любил». «Бред». «Признайся, когда ты женился на мне, ты уже изменял мне?» «Нет, еще нет. Тогда меня это не возбуждало. Я позже пристрастился». «К чему?» Спрашиваю шепотом, заранее боясь услышать ответ. Кажется, я знаю далеко не все. «К такому сексу, Вика! Я втянулся!» «Господи, о чем он говорит? Он что, извращенец? Чем они там занимались?» «Я не понимаю». «Да, мне нравится, когда женщина меня унижает. Нравится ползать перед ней на коленях, быть рабом. Нравится». Видимо, заметив бурю эмоций на моем лице, Костя встает и пытается приблизиться. «Нет, не подходи ко мне!» «Успокойся, не ори!» «Какое ты имеешь право в чем-то меня обвинять?» Взвизгиваю я, отбивая его протянутую руку. «Ты занимался с ней не пойми чем, а потом приходил и ложился со мной в постель!» «Вика, остынь!» «Господи, я даже боюсь представить, что она там делала с тобой!» «Все с моего согласия», — пытается говорить спокойно, но смотрит при этом куда угодно, только не мне в глаза. «О, Боже, ты приходил домой и целовал меня языком, которым меня сейчас вырвет!» «Да, блядь, Вика!» — выкрикивает, хватая меня за плечи. «Ничего не говори!» — смахиваю его руки и пячусь к выходу. «Я не хочу знать подробностей, оставь их при себе!» Не могу на него смотреть. Ненавижу. Так и хочется вмазать по лицу и зарядить ниже пояса. Закрываюсь в ванной, чтобы усмирить бешеный пульс и попробовать абстрагироваться. Все в прошлом, пусть и недалеком. Личная жизнь Кости меня не касается. У меня же новая жизнь начинается. Сложная, непростая, но зато со смыслом. Кладу ладонь на низ живота и тяну воздух носом. Ловлю дзен. Улыбаюсь. Все прекрасно. У нас с малышом все прекрасно. Спустя несколько минут немного отпускает. Умываю лицо и выхожу. Костя, угрюмо глядя на меня из-под лобья, караулит в прихожей. «Я сегодня только две сумки забрать смогу. Я же на такси», — произношу нейтрально. «Остальное чуть позже. Не против?» «Машина на тебя записана». «Но куплена на твои деньги», — напоминаю я. «Это подарок». усмехается невесело. «Не совсем я урод». Молча прожигаем друг друга взглядами, как враги. Оба обижены и обозлены, но он делает шаг навстречу и ждет, что я сделаю ответный. «Украшения и все остальное тоже забирай». «Почти грубо. Деньги тебе еще понадобятся». Я собиралась оставить все ему. Драгоценности, что за 3 года накопилось, немало. Шубы, дорогие сумки, машину. «Хорошо», — отвечаю тихо. «Спасибо». «Я завтра поговорю с юристом. Начнем бракоразводный процесс». «Хорошо». «Детей нет, делить нечего. Разведут быстро». «Надеюсь».